Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день, Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Утро понедельника. Начало хорошей недели. Начало хорошей недели. И в начале эфира я сразу задам достаточно простые и, наверное, интересные вопросы. А вы помните, мужчины, где у вас лежит паяльник в квартире? Александр задумался уже. Да, а вы знаете, что такое микросхемы, как их использовать? Вообще, как они используются, как же они живут, существуют в нашей жизни и в своей жизни? Я в детстве их просто разбирал вот, на разные составные части, поскольку вот, были Александр, разные другие Александр задачи. Уже задумался. Надо было что-то сдать и что-то за что-то деньги получить. Давайте не будем. Я в ламповый период выживал. И еще раз доброе утро. И в студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Я к чему задавал все эти вопросы? Мы сегодня говорим о творческой молодежи. Я не побоюсь сказать творческой. Она, конечно, эта молодежь знает, что такое паяльники, знает, что такое микросхемы, знает всевозможные интересные новшества и нововведения с технической стороны. Но я считаю, что она еще и творческая молодежь. Мы сегодня говорим о детском технопарке. Будем говорить о работе, обучении, о детях и достижениях. Детский технопарк «Кванториум Новатория». У нас сегодня в гостях Мария Павловичева, заместитель директора детского технопарка «Кванториум Новатория», и Александр Кириллов, молодой педагог детского технопарка. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Александр, сразу спрошу, вы знаете, где у вас дома лежит паяльник? Да, знаю. Пользуетесь? Конечно. Что последний раз паяли вот именно у себя дома? Наушники. Папа сказал спасибо? Да. Нет, серьезно? Да. А папа... Прям кто? Угадала. Да, угадала, вот так. Ты да. Семейную жизнь разглядываешь. Я угадала. Как? Кто научил пользоваться паяльником? Папа. Ну, дальше развивать тему. Во сколько началось общение с паяльником? Зачем оно нужно? И продолжается ли оно помимо домашних бытовых дел? Папа учил меня работать с паяльником, когда я пошел на робототехнику. Это было 9 лет назад, и до сих пор я связан с новацией. Сколько вам было лет? 9. В 9 лет. В 9 лет. А, открою небольшую тайну. У меня недавно ребенок, моему сейчас 10 лет, младшему ребенку. Так, и он, пора уже. Пора, я понимаю, пора к паяльнику приучать. Он недавно нашел набор выжигателя. Было это. Ух это ты. Это очень интересно. Ух ты, это очень интересно. Полдня он с ним возился. Было интересно. Думаю, может быть, действительно куда-нибудь с технической стороны надо его начать развивать. Вопрос Марии. Мария, вот все-таки давайте поговорим, что такое детский технопарк? Ну, детский технопарк – это сообщество самых невероятных педагогов, которые нацелены на то, чтобы наши молодые инженеры, ну, как... Наша такая глобальная миссия, мы, честно, ее перестали, наверное, скрывать, она звучит очень фантазийно, но, тем не менее, мечтатели совершают все открытия. Это вырастить хотя бы одного Нобелевского лауреата у нас на территории Ивановской области. Вот если вот глобально, круто. Вот да. мечта. Вот. Это, конечно, вот педагоги, которые нацелены. Это невероятные молодые инженеры, потому что это просто фантастика. То, что они делают, но в голове не укладывается от слова совсем. Ну и, конечно же, это самая современная инфраструктура, у нас в регионе. Только у нас есть некоторое оборудование, к нам приходят различные бизнес-компании для того, чтобы его попробовать, опробовать и принять решение, нужно ли оно им на производстве и так далее. Поэтому у нас такое получается точка для того, чтобы мы смогли все встречаться, договариваться и развивать конкретных детей и регион в целом. Мария, вот такой вопрос. А вот для наших радиослушателей и для людей, которые впервые слышат фразу «Кванториум Новатория», давно ли вы работаете, что вы делаете и для кого? Я понимаю, что Нобель лауреат его сейчас прозвучало, так, ну, сразу лаборатория какая-то с химикатами у всех в голове. Смотрите, вот. Для кого их, что это? Если мы говорим про сам «Кванториум», «Кванториум» у нас открылся 13 декабря 2018 года, то есть в этом году именно подразделению «Кванториума» исполнится 2 года, а мы открылись как структурное подразделение «Центр инновации». Инновация расположена на улице Типографской, думаю, что многие знают интересное здание с роботами. Инновация была открыта практически уже уже 10 лет назад, вот в январе нам станет 10 лет, и вот основаться все начиналось. Направление, которое есть в Кванториуме, это робототехника, классическое направление. Здесь мы говорим от самых простейших наборов Лего до промышленной робототехники. У нас есть роборука-кука, подобные роботы. Роборука-кука, да. Звучит красиво, а что это? Это фантастическое. Это промышленный робот и рука. Его рука от кука. Это промышленный манипулятор, робот-манипулятор, который, например, если говорим про настоящее производство, применяется для сборки автомобилей и так далее. То есть это он может как изготавливать какие-то детали, у него есть, можно запрограммировать какие-то циклы, и так момент сборки и так далее. То есть это вот прямо для того, чтобы автоматизировать любое производство. Угу. Вот. Это первое направление. Второе направление – это, например, аэро. Это все, что связано с квадрокоптерами, беспилотниками. Мы говорим про это направление. Все, что попадает в этот кабинет, обязательно взлетит. Тоже там занимаются ребята. Взлетит в хорошем смысле слова? В хорошем. Полетит, запустится. Ребята там создают и аэротакси, и делают какие-то проекты для компаний, как коммерческих, так и, например, Росгвардии. То есть ребята там творят очень много. Если говорить про паяльник, это вот их любимый инструмент в том числе. Следующее направление – это IT-направление, все, что связано с программированием. Здесь мы как создаем различные приложения, мобильные, там, сайты и так далее, изучаем языки программирования, Python, или, как говорят профессионалы, Python. Вот. Также и работаем над созданием различных устройств для умного дома. То есть у нас там много всего интересного, и в том числе, что внедряется в жизнь Кванториума. Подождите, я сразу перебью. Умный дом – это, знаете, хорошая хозяйка. Она знает, когда у нее борщ на плите, когда чайник, дети пришли. Что ты так думаешь? На самом деле не то. Это еще как бы хорошая хозяйка – это классно, когда есть в нашем умном доме. Это с этого все начинается. А следующее – чтобы быт хозяйки был гораздо комфортнее. Или для бесхозных мужиков. Ну, или такая версия, да, чтобы у нас автоматически включался, выключался свет, какие-то другие устройства здесь достаточно интересно. Следующее направление – это дополненная виртуальная реальность. Это одно из поднаправлений IT. Создать приложение, чтобы оживали картины. Вот как раз Саша является автором этого приложения и педагогом. Он прошел это направление от начала до конца, выпустился из школы, и вот теперь смог стать педагогом по этому направлению. Вот, тоже достаточно интересное, современное. А следующее направление – это, соответственно, на хай-тек-цех, мы называем это сердцем Кванториума. Здесь все, что ребята до этого нафантазировали в других квантумах, они могут воплотить в жизнь. Нужно им для устройства умный дом какой-то, не знаю, какую-то оболочку короб, они могут прийти, ее смоделировать, распечатать, выпилить на станке. Смоделировать, распечатать, я подглядела завесу тайны, есть у вас и 3D-принтеры, есть, и всевозможные да, различные установки. Виды 3D-принтеров, есть лазерные станки, есть фрезерные станки, есть большое количество ручного инструмента, и ребята сначала, кто помладше, младше учится с ним работать, потом уже переходит на автоматизированные уже станки и так далее. Ну, правда, то есть вот если у вас есть идея, можно прийти в Кванториум и воплотить ее от самого начала до конца. То есть у нас как бы как раз ребята этим и занимаются. Есть еще направление промышленный дизайн, это тоже все, что связано там с 3D-моделированием, разработка логотипов. Ну, думаю, что некоторые люди точно знают, что, например, логотипы к Дню города на протяжении там лет 8 разрабатываются выпускниками, учениками, педагогами Центра инновации. И, соответственно, продолжили мы эту традицию, в том числе в Кванториуме, в промышленном дизайне. Вот. И идея Кванториума – это когда у ребенка есть какая-то идея, он может прийти, получить какие-то компетенции, которые ему нужны, чтобы это все воплотить, и вот прямо выпустить самый первый образец своего изобретения. Например, то, что вот у нас сделал недавно Егор Ладышкин, да, создал свой проект «Умное зеркало». Егор там... Если я не ошибаюсь, он, по-моему, уже зарегистрировался как индивидуальный да, предприниматель. Да, Егор исполнился Егор 14 лет. 14 да. лет, на всякий случай, да? Да. И он уже индивидуальный предприниматель. Как самозанятый. Самозанятый. Нет, именно как ИП. Как ИП, вот, да? Индивидуальный предприниматель, момент, он и он уже делает умное зеркало. Да. Что может это умное зеркало? Умное зеркало может быть... Во-первых, оно может быть в бытовом плане как зеркало. Далее оно может, соответственно, можно использовать как часы, как передачу настроения, то есть там можно включать разные заставки, которые будут что-то символизировать. А можно поиграть в какие-то игры а-ля «Змейка», «Тетрис» и так далее. А Егор создал создал, собственно говоря, сам прототип, да, умное зеркало, изготовил его в хай-тек-цехе, запрограммировал, создал мобильное приложение. Соответственно, все это дело управляется с вашего мобильного телефона. Ну и вот уже здесь сейчас можно приобретать его первые экземпляры. Там есть разные варианты по цветам. И вот у нас уже там и Владимир Николаевич приобрел, и другие коллеги, да, из других городов. Я не могу не спросить, как долго вы нашел эту идею с умным зеркалом, Егор? Ну вот, по моим ощущениям, что не больше года, потому что вот в 2019 году, в феврале, Егор, значит, создал прототип умного дома. Как раз он с этим устройством выезжал на конкурсы, то есть там было автоматическое включение-выключение там чайника и так далее. Вот. А потом он заинтересовался таким направлением, как пиксель-арт. Это... Ну, вот как вот светодиод, ну, как светодиоды, из которых можно вставлять картинки. Ему это понравилось направление, он до конца 2019 года просто чуть-чуть разбирался, прикидывал, у него были различные идеи, а вот во время пандемии он... Ему стало совсем скучно, не, он решил. Ну, как бы не стал, да, оставлять все свои увлечения, как раз высподелось какое-то количество времени, и вот он сделал это свое устройство, то есть достаточно быстро, и все последовательно у него было. Достаточно быстро все последовательно. Я понимаю, что у нас дети, они быстрее нас думают, быстрее нас живут, они универсальнее. Я слушаю, я понимаю, что вот технопарк – это от игры в Лего, когда ребенок пришел и придумал своего робота и собрал, да, вплоть до виртуальной реальности, что лично для меня совершенно не... Что значит виртуальная реальность? Я живу здесь и сейчас. Дополненная еще. Просто она есть, а еще и дополненная. Еще и дополнять будет. Вот, ну, по мне так, я живу здесь, вот у меня микрофон, вот стол. Как можно дополнить? И давайте в какую вообще, реальность что такое виртуальная реальность? Мы представили Александра еще и как автора этой программы. Александр, в какое прекрасное утро вы проснулись, встали с левой ноги, сказали... Сказать, что ваша реальность вас не устраивает. Да, новую, я хочу виртуальную и дополнять ее. После как Нового это произошло? Я проснулся, у меня было хорошее настроение, я сидел ВКонтакте и увидел пост, что идет набор детей на направление. Выбрал себе направление, подходящее по возрасту и по моему... По возрасту? Вам в то утро сколько лет было? Если это кванториум, то мне было 16 лет. А если уже новация, то меня родители подтолкнули на это, сказали, попробуй, если понравится, хватит ты будешь дома ходить. Паять, иди попробуй, да? Папа сказал, я не знаю, чему ребенка этому учить, я уже все научил, все, что можно было, рассказал. Да. С 3 лет я увлекался уже лего, то есть не большими кубиками, а маленькими. Маленькими. И очень часто собирал что-то. И родители это как раз вот сподвигло меня направить. Отправная точка и движущая сила для маленького ребенка – это родители. Так что же такое реальность? Да, нереальная вот давайте, это вот, да. Ушли для время. Наших радиослушателей это поподробнее. Когда человек погружается с помощью шлема в полностью виртуальный мир. А, то есть одеваются шлемы, в шлеме есть очки, очки. Да, и он ничего не видит, кроме виртуального мира. Он может передвигаться, чувствовать запахи. Если даже это запахи? Да, уже сейчас есть запахи. Может что-то строить, рисовать. Возможностей вообще миллион. Может изучать таким образом, например, тот или иной станок или какое-то оборудование. Эти технологии используют в том числе для обучения каким-то, ну скажем, навыкам, где нельзя совершать ошибку в реальности. И, соответственно, вот с помощью виртуальной реальности, как тренажер это используют, чтобы отработать, и когда человек там условно выйдет в открытый космос, он знал, куда нажать, что нужно сделать, какие-то отработать моменты и так далее. То есть вот это, например, виртуально. Да. Например, тренажер для летчиков, для тренажер самолета или поезд в последнее время, точно знаю, есть. Вы придумаете вот ту самую виртуальную реальность. Симулятор и все остальное. Да, симулятор. Они еще называются. Вы стали автором этой программы? Автором я программы. Стал автором по дополненной реальности. А чем дополняете? Я беру любой гаджет, то есть это смартфон либо планшет, пишу под них приложение, и уже совместно с музеем Левитана мы создали приложение. Я навожу на картины, и эти картины оживают. То есть появляется какая-то анимация. Слушайте, человек как идет, интересно. Звуки, снег. То есть благодаря, тоже, да, благодаря вам и звуки, и запахи уже в последнее время. Запахов дополненных нет. Пока не дошли до этого. Морской бриз скоро будет еще в лицо бить вот влагой. Еще влага, да. Только от впечатлений. Да, впечатлений. То есть благодаря вам у человека уже появилась или может появиться возможность не просто виртуально зайти через соцсети, через страницы в интернете, в музей посмотреть. Просто в музее самому поднести телефон к картине, да, так получается? Да. И картина оживает внутри. И навести на картины. То есть, например, ощущение если совсем вот, другое. Конечно, то есть вот если сейчас приехать в музей Левитана в Плесе, то можно на нескольких картинах, ну, действительно их оживить, то есть представить, а что мог бы видеть как раз автор, да, то есть вот Саша и его команда взяли на себя эту смелость и пофантазировали на эту тему. И вот уже в течение, ну, года точно... Ну, полтора года в нашем Плёсском музее эту технологию используют. Какой вопрос? А на европейском или мировом уровне подобные дополнения к картинам есть, музеев, да? Существуют, да? Да, существуют. То есть можно посмотреть, как Джоконда смеется, да, в голос? Но это уже не наше приложение, это уже приложение других авторов. Понятно, понятно. Ну, то есть, ну, мы идем вот к этому пошагово, и рано или поздно у нас появится авторство и свои собственные идеи, да, Александр? У меня сразу огромная просьба. Музей – это здорово. Угу. Особенно люди, которые не выходят из дома там, по определенным причинам, и вот попасть вот в таком виде музея, когда можно полностью рассмотреть не просто фото, а она картина оживет, а можно еще в ресторан. Вот чтобы аромат. Я понимаю, что вкусовые ощущения. На стол на пустой навел так вот. Да, ты сидишь, ешь макарошки, а приложение «Самобранка» вот будет называться. Да это дома можно. Завтрак так, хоп, навел. Мы даже название придумали. Если нас сегодня будут слушать какие-то рестораторы и готовы выйти с этой инициативой, мы, конечно, поддержим. А я думаю, это интересно даже. Меню так вот хоп, листнул, так стол так накрыт, стол так накрыт. У нас был проект вот как раз в декабре, да, вы с Риатом делали проект, ребята делали тоже... Расскажи. У нас было приложение, мы наводим на бутылку молока, и выводится вся информация про молоко. Но также можно было получить дополнительную информацию о других видах молочной продукции, узнать цену, и в дальнейшем планируется добавить еще рецепты. Рецепт – это здорово, но все-таки по поводу ресторанов. Уважаемые рестораторы, если вы нас сейчас в раннее утро слушаете, обязательно возьмите на вооружение. Есть такие гениальные дети, которые могут оживить ваш ресторан, кафе. Оживить любой бизнес такие дети могут. Вот, да. Ну, вот сегодня утром мы просто на еде сейчас сосредоточились. На позитиве. У меня вопрос, возвращаясь к бизнесу. Да, вот прозвучала информация, что молодой человек в 14 лет организовал свое ИП. А вот как ваша организация помогает реализовать возможность самозанятости детей и вот организации индивидуального предпринимательства. Я так понимаю, что действительно очень много идей выходит, которые перевоплощаются в какие-то изобретения, которые тоже можно и патентовать, да, и получать за это какой-то доход в дальнейшем. Как с юридической точки зрения, и как вот дети, которые вырастают будущими вундеркиндами, да, в дальнейшем нобелевскими лауреатами, как вы говорите. Есть цель. Да, есть цель. Как они защищены, и как они могут с помощью вас развиваться и уже в дальнейшем зарабатывать как взрослые. Смотрите, ну вот на базе инноваций еще, опять же, там, ну, лет в 7-8 назад был впервые открыт детский бизнес-инкубатор. Как раз это была некая образовательная программа, и ребята могли вот в таком очень удобном учебном формате понять основы бизнеса, основы менеджмента и вообще прочитать свои первые бизнес-планы и так далее. То есть это тоже дало результаты. Когда у нас открылся Кванториум, мы поняли, что у нас есть возможность еще ускорить этот процесс. У нас открылся детский бизнес акселератор. Это ускорение вот этих проектов, когда ребята приходят с идеями. Что мы делаем? Мы даем некую теоретическую базу, то есть мы помогаем дать основы, и чтобы мы могли эту теорию на практике взять и прям просчитать конкретный проект с конкретным ребенком и так далее. Дальше у нас есть, опять же, большое количество бизнес-партнеров, которые готовы выступать, ну, некими менторами и сопровождать детей или помогать им в конкретном проекте, там, не знаю, кто-то советует и дает какие-то там расходные материалы, кто-то говорит, что вот у меня есть такой опыт, вот так не делай, вот лучше давай так попробуем. А мы сейчас вот в этом году для себя выявили такую гипотезу, что мы ведем детей либо до бизнес-проекта, и вот он, например, Егор, и мы здесь, опять же, в сотрудничестве рассказываем все правовые аспекты, что лучше там ИП, самозанятый тоже даем, и сопровождаем, и помогаем, да, максимально, насколько это возможно. Ну, в 14 лет он все равно ребенок. Да, еще, конечно. Конечно, да, тут и с родителями, тут нам наша всегда гордость, что у нас, правда, очень прекрасные родители, которые готовы на все наши авантюры совместно с ребятами, и вот если родители поддерживают, то мы вот видим результаты, да, то есть более целостного ребенка и ускоренного, да, его развития. Второе направление – это как раз патентование, то, что вы проговорили. Мы впервые в этом году, начали еще даже в прошлом году, задумались о том, что нужно патентовать детские изобретения, потому что действительно их нужно юридически оформлять, чтобы они были их интеллектуальная собственность, да, была в безопасности. А процедуру эту прорабатываем. У нас есть уже несколько заявок, которые мы отправили. Единственное, что процедура, к сожалению, достаточно оказалась долгой, и мы сейчас тоже прорабатываем вопрос, как можно ее ускорить, чтобы у ребят уже получились патенты, чтобы они смогли там в дальнейшем зарабатывать на это деньги, и это была их интеллектуальная собственность. Не детский такой уже разговор пошел, патенты, изобретения. Я напомню, мы говорим о детском технопарке «Квантория Новатория». У нас сегодня в гостях Мария Павловичева, заместитель директора детского технопарка, и Александр Кириллов, молодой педагог. Но все начинается с малого. «Квантория Новатория». Все начинается с малого. А вопрос сразу к Александру. Вы уже молодой педагог. Да. В этой школе вы уже обучились определенное время, долгое время, уже достигли своих высот. Сейчас вы вышли на рубеж молодого педагога. Вы уже набрали группу себе? Да, у меня есть то группа. То есть уже есть группа, уже есть ученики. Вы достаточно молодой. Как вы считаете, вам хватит опыта общаться с детьми? Да, думаю, да. А с другой стороны, да, почему нет? Юноша, молодые люди, они всегда с детьми находят общий язык. Главное знать, что делать и чему учить. Вот. Вот. А я почему спросила про молодого педагога? Мы этим летом общались с одним из ваших молодых педагогов. Гарик Далунц у нас был в гостях. Он очень интересно нам рассказывал про квадрокоптеры. И на наше удивление, как оказалось, квадрокоптер – это не просто такая игрушка для детей, которая летает, ну, присоединишь к ней видеокамеру, она тебе еще видео снимет, ну, фото как снимет. Как твоя собачка. Да, как твоя собачка. Или собачку выгулять на квадрокоптере, если собачка маленькая, видео в интернете открывает способности квадрокоптера. В процессе разговора с Гариком мы узнали, что это не просто квадрокоптер, и вот дети придумывают, как его использовать, а вплоть до заказов на использование квадрокоптеров они получают от МЧС, от службы ЖКХ. Да, то есть с помощью квадрокоптера наша доблестная служба ЖКХ узнает, где какие трубы проложены. Для меня было удивлением, что он где-то там в небе, но с помощью видеокамеры узнает, где под землей, где какая труба. И делают это все-таки подростки. И все это делают дети, подростки. А вот и сейчас мы тоже с вами разговариваем, тоже я понимаю, что к вам поступают заказы. Вот по поводу заказов. Все-таки это дети, а обращается к вам солидная организация. Расскажите про это. Ну, здесь... Что случилось? Нет, это осознанно, это долгая, планомерная работа. Мы к этому стремились, потому что нам очень важно, чтобы дети понимали, где они могут применить те знания, которые у нас получают. И чем быстрее они получат эту мотивацию, понимание, а зачем они там научились работать на фрезерном станке, тем больше они будут схватывать. И мне кажется, там успех Саши, например, да, что он к нам пришел работать с педагогом, в том числе потому, что он видел, да, там последние 2 года, он понял, как можно применять эти знания на практике, да, там сделал несколько кейсов для наших предприятий. Он понимает, как передавать эти знания, потому что мы тоже тут от себя шли, и Сашу периодически подталкивали, там, Саша, проводи, пожалуйста, мастер-класс для этих детей, для этих детей, чтобы вот снизить этот порог и боязни выступлений и детей. Вот. И, соответственно, вот мы сейчас получили педагога. Соответственно, с предприятиями мы работаем в таком же ключе. То есть мы не можем сразу гарантировать, когда к нам приходит новый партнер и говорит, там, сделайте мне, пожалуйста, там, то-то, то-то. Если мы с ребятами еще это не прорабатывали, мы говорим, хорошо, но есть риск, что мы не успеем в те сроки, которые нужно. Соответственно, предприятие то готово. То есть все-таки не конструкторское бюро у вас? Нет, пока еще нет. Угу. Но если ребята уже прошли этот путь, они понимают, сколько у них это занимает времени, молодой инженер, да, уже уверен, что он это может выполнить за там 5 дней, то следующий заказ, они уже говорят более осознанно и так далее. Конечно же, тут дублерами становятся сами наставники, да, в случае чего они готовы выполнить всю эту задачу. И это тоже одна из, ну, кадровая политика, как мы подбираем педагога. Он должен быть, ну, с неким бизнесовым мышлением или с инженерным мышлением, для того, чтобы он был в постоянном поиске того или иного решения. Если вот педагог это умеет, готов этому учиться, то нам с ним по пути. И он вот как раз эту схватку своим личным примером может передавать ребенку. И ребенок видит, что ну, вот, вот это норма, и он эту норму примеряет на себя и начинает также ей следовать. Что касается заказчиков, они сами понимают, что обращаются к детям? Прозвучало слово «риск». Они понимают, что можно обратиться, но не факт, что получится. Конечно, да. То есть ряд партнеров вначале это понимают, мы это проговариваем, но после работы они понимают, что они могут на них рассчитывать. Что-то у нас не получается сразу. То есть мы не идеальная структура. Вы растете. Мы растем, мы учимся на своих ошибках. И за что мы благодарны нашим партнерам, они нам позволяют в том числе эти ошибки совершать, и они нам здесь доверяют. Здесь очень важно, что вот партнеры, которые к нам приходят, они видят в этих ребятах своих потенциальных работников, да, там, может быть, бизнес-партнеров и так далее. И вот они дают эту залог доверия на будущее и получают этот результат в дальнейшем. Поэтому, не знаю, вот кейсов, чтобы у нас что-то не получилось, они есть, но мы тут же, там, через какое-то время придумывали решение, и вот, наверное, за счет этого есть доверие от бизнеса. Придумывали решение, что-то дорабатывали, да, переделывали, и у вас уже все получал. Да. Вопрос к Александру. Александр говорит, а это не страшно? Действительно, вы пришли, и у вас творите, придумываете вот что-то там в виртуальной реальности, да? А тут пришел серьезный человек, и он говорит, а мне надо. А вот мне надо бутылку молока, чтобы я видела, и сразу вот все, состав, и все такое было. Вот не страшно, вот груз ответственности сразу. Ну, это же интересно брать на себя такую сразу, работу. Сразу интерес появляется, да? А вот с какими эмоциями, с какими чувствами, что-то вы не знаете, страха, боязни? Ну, нет. Если я не знаю, то это можно исправить, научиться этому, а страха особого нету. Я опять к вам, как к молодому педагогу, вы набрали группу детей, дети уже пришли, вот сейчас у вас дети какого возраста? 9 класс, 9-8. А, большие уже достаточно, это уже подростки. Просто интересно, вы уже давно в этой сфере, давно в этой отрасли уже перешли в ранг педагога, отличается ли мышление мальчишек когда из 9 класса, да. Когда вы в 9 лет пришли туда? Отличается, отличается, конечно. Это еще зависит от направления. То есть сначала я пошел на робототехнику, я занимался только ей. А сейчас я уже на дополненной виртуальной реальности, и у меня немного склад ума изменился. Ну вот схема-то работы, она меняется. Вот сейчас мы говорим про дополнительную дополненную реальность, да, правильно? А вот технологии не стоят на месте. И, соответственно, дети, которые приходят, они продолжают держать паяльник в руках, или уже есть какой-то интернет, компьютерный паяльник, или еще какие-то другие. Это просто уже 3D-принтеры. Технологии меняются, и успеваете ли вы лично, Александр, и вообще весь Кванториум, Новатория, за новшествами, да. Ну, я думаю, да, мы успеваем. Успеваете? А или на шаг впереди планеты всей? Или, наоборот, отстаете на шаг? Мы стараемся не отставать. То есть мы свою образовательную программу построили таким образом, что она длится по полугодиям, и это нам дает возможность быстро перестраиваться. Потому что, как показала, опять же, та же самая пандемия, да, в одно мгновение может все измениться. Да. Поэтому педагоги, мы, наши дети постоянно следят за какими-то новыми технологиями, говорят, а вот это уже появилось, давайте изучать. И, соответственно, если педагог это не знает, он либо быстро этим начинают в этом разбираться, либо мы понимаем, что есть партнеры, которые нам могут сделать первые шаги, чтобы да, педагогу было комфортнее, детям разобраться, мы начинаем идти дальше вместе. Поэтому здесь я надеюсь, что мы стараемся успевать и даже где-то опережаем, потому что там про ту же самую дополненную виртуальную реальность лет 8 назад наша коллега да, впервые это показала. Для всех это было еще такая новость, никто не понимал, да и мы, честно говоря, не очень понимали, что это вырастет, наверное, вот прямо в дополненную виртуальную реальность. А вот как показала практика. Вот. А чтобы у ребят мышление менялось, да, то есть мы тоже стараемся, вот там каждые полугодия ребята защищают свои проекты, чтобы они привыкли выполнять некие заказы. И таким образом мы формируем у них мышление, чтобы они понимали, что есть задача, есть время исполнения, надо пробовать. И вот у них есть это время, они пробуют, мы смотрим, получается, не получается. И если посмотреть за 2 года, мы начинали там на первой защите, у нас было там порядка, не знаю, 45 проектов, и это были скорее идеи, то сейчас, даже вот за время пандемии у нас была онлайн-защита проектов, было уже больше 140 проектов, и многие из них были уже доведены до самого конца, до прототипа. Вот за счет того, что мы постепенно с ребятами вот это мышление им закладываем, чтобы даже робототехники в 7, 8, 10 лет уже придумывали не просто робота, который будет гипотетически что-то делать, а робота, который будет, не знаю, собирать пыль конкретно на этом столе. Им это действительно подвластно из обыкновенных конструкторов Лего. Но таким образом они научатся именно мыслить таким образом, и через там, год, через два уже будут собирать на другом там конструкторе более рабочие машины, скажем так. Я вот в своей жизни знаком с двумя изобретателями лично и являются моими родственниками, мне так посчастливилось. Один занимался в конструкторском бюро нашей оборонной промышленности, помогал Советскому Союзу, и до сих пор мы впереди планеты всей в направлении вот этого вида вооружения. А другой помогал товарищу Елизарову придумывать вот эти спицы и различные соединения, и все они выходцы из города Шуй. Так получилось. Вот. И такие замечательные изобретения, которые позволяют сейчас лечить и защищать нашу страну, вышли, можно так сказать, из города Шуй и из Ивановской области. Есть ли уже какие-то вот люди, специалисты, дети, может, которые техники, выросли, технологии. Техники, да, которые выросли из тех, в голове у тех людей, которые у вас воспитывались, и в какие вузы в основном поступают ваши воспитанники? Там Бауманка, наверное, переполнена вами, нет? Ну, вот если говорить про Бауманку конкретно, да, то есть вот у нас, да, наш выпускник поступил в этом году в Бауманку на подводную робототехнику. Вот, причем тут тоже обращаю внимание, он у нас занимался, значит, на направлении как раз БИНК, детский бизнес-инкубатор, и был такой больше... гуманитарий, как вот принято говорить, но он поставил, и он вот как раз там овладел лазерным станком, у него были бизнес-проекты, молодец, все прекрасно, сувенирку выпускал. И вот в конце 10 класса он пришел к нам и сказал: я хочу поступать именно в Бауманку, хочу на робототехнику, у меня есть год. И он, соответственно, начал заниматься с педагогами, и вот в этом году он свою мечту исполнил. Действительно, там наши выпускники – это студенты технических вузов, наши ивановские вузы переполнены, вот Кирилл представляет химуниверситет, там энергетов у нас много, многие действительно приезжают в другие города. Если говорить про какие-то изобретения, да, то есть то, что на слуху, это там все, что связано там с детскими, с кубиками Рубика, с пятнашками, семнашками, наш юный изобретатель Андрей Маслов, да, думаю, что тоже многие о нем слышали, все, что касается головоломок, да, то есть он изобретает и создает у нас в кванториуме. Вот. И для нас отрадно, что наши выпускники – это работники или создатели каких-то технологических бизнесов. Да? То есть это инженеры, это программисты, это ребята открывают свои какие-то компании, работают не только в Ивановской области, там в Москве, в Питере, в других городах. Здесь действительно есть чем гордиться. И что для нас отрадно, они возвращаются, там, если не в качестве педагогов, да, на какое-то хотя бы время, чтобы передавать эти данные, то там мастер-класс, какие-то моменты делятся с ребятами. Там наши, опять же, педагоги, в том числе, работают там в Яндексе, в Рамблере и в таких больших компаниях, Mail Group и так далее. Ух, то есть дети вырастают, но продолжают этим заниматься. Александр, все-таки технопарк для вас – это увлечение, игра, когда вы были чуть помладше, хобби, возможно, да, вот, ну, думали, чем заняться, а вот я умею, я выберу такое техническое хобби. Или, может быть, это встреча с друзьями, свои друзья, вот общение. Или заработок. Или все-таки, да, уже заработок, работа. Ну, технопарк – это уже большая часть моей жизни, она занимает очень много. Там я знакомился с друзьями, учился новым технологиям, у меня все там было. Учился программировать, паять, собирать. А первый заработок там был? Оставим. Так, о деньгах, Я приведу вообще к деньгам, но в целом вопрос. Да, первый заработок был, действительно, там Саша выполнил в прошлом году для одного из крупных наших мероприятий, он создал обучающую... методическое пособие, он дополнил его как раз дополненной реальностью, и таким образом он действительно заработал свои первые деньги. Вот, главный вопрос, потому что оно витает, крутится вот вокруг, мы вот ходим вокруг да около. Вот сколько стоит обучение вашей организации? У нас есть обучение бесплатное, за это платит город, да, то есть в рамках муниципального задания. Это все, что касается для ребят старше 12 лет. Места расходятся как пирожки. Вот, честно, у нас 15 августа начинается запись. Слава богу, в этом году была дистанционная, потому что мы не видели очередей. Я наслышана об этом, что знаете, вот позапрошлом году это было страшно. Мы накануне 15 августа, ну, готовили учреждение, выходили часов, ну, вот в 9 часов вечера, накануне 14-го, а люди уже стояли в очереди. Для нас, у нас крови, сердце обливалось, потому что мы не понимали, как всех, помочь. Да, но, да. К сожалению, вот, место ограничено. Но так как, опять же, большой спрос, это нам дает возможность, опять же, развивать платные образовательные услуги. У нас есть в том числе и занятия для ребят от 8 и старше в рамках платной образовательной деятельности. Обучение там стоит порядка 2500 в месяц. Вот. Поэтому как бы мы стараемся как раз всем желающим дать возможность у нас обучаться, заинтересованным ребятам. У нас есть краткосрочные курсы каждую среду, когда абсолютно бесплатно любой желающий может прийти и прокачать свои навыки по тем или иным компетенциям. Сейчас из-за пандемии мы это делаем в онлайн-режиме, к сожалению, и мастер-классов гораздо меньше, но как только снимут ограничения, среда – день открытых дверей, когда можно посетить два мастер-класса, а выбирать из 16 каждую неделю новый, это тоже мы специально сделали, чтобы можно было охватить ребят. То есть я просто подрезюмирую, да. То есть гипотетически бесплатно вы учите детей и предоставляете им возможность зарабатывать. Конечно, вот, конечно. Я вот к этому. Да. А я хочу спросить, знаете, ну вот этой весной 2020 года случилось так, все позакрывалось, режим самоизоляции, как быстро вы смогли перестроиться на онлайн-обучение? И возможно ли вот в технопарке онлайн-обучение, чтобы, ну, это вот... Это же там руками что-то надо делать. Да. Да. Саш, вы обучались дистанционно? Да, мы обучались. Мы связывались с нашим педагогом и уже делали приложение. Удаленно дома все это делали, но все равно под контролем. Да. А для сравнения, в том году, ну вот этой весной, ты еще в школе учился, да. Не в ВУЗе. А какая образовательная система, технопарк или образовательная школа быстрее и легче перешли на онлайн-обучение? Сейчас вот технопарк. Ну, к сожалению, под технопарк. Под товарищем, да? Педагогом. Нет, вот. Ни в коем случае никого не хочу. Да, нет, тут проще было, потому что в школе все-таки учителя, и они привыкли офлайн вести. Глаза в глаза. Да. А в Кванториуму было проще уже перевестись, потому что там все-таки айтишники, и они знают, как это все работает. Это компьютерщики нашим радиослушателям, айтишников. Мы перешли полностью в дистант. У нас получилось, что не было пауз. Ребята продолжали заниматься с педагогами, они перешли в онлайн-режим, у них были различные программные обеспечения, чтобы они смогли там общаться и так далее. Кто-то подключался дистанционно к станкам, так как педагоги присутствовали некоторые на родительских на местах, потому что высокотехнологичное оборудование нельзя было там надолго оставлять без присмотра, поэтому они приходили, и ребята дистанционно подключались к своим рабочим компьютерам, управляли, запускали станками. Педагог за этим смотрел, чтобы все было хорошо, и, соответственно, там придумывали различные способы, чтобы то, что ребята напечатали, ту или иную деталь, передавать через родителей и так далее, с соблюдением всех правил. Поэтому опыт для нас это был хороший опыт, и, знаете, мы очень долго там некоторые моменты откладывали, что да-да, вот сейчас-сейчас, а тут вот случилось, и давайте не будем откладывать, пандемия, вот наконец-то сейчас. Вот нам сказала, все, давайте, делайте, внедряйте, там ребята сейчас работают над какими-то проектами, которые позволят нам сделать наши услуги более доступными, да, потому что дистанционные курсы может посмотреть любой желающий, они выложены бесплатно, да, можно это все дело использовать, и вот этот опыт, который нам дал вот этот дистант, мы первое время внедряли вот сейчас в нашу работу. У нас программы были, скажем так, ну, очно-заочно мы их называем, то есть какое-то количество занятий ребята проходят дистанционно дома, какое-то очно, чтобы вот я все думаю, плюсы использовать. Количество детей у вас только увеличилось вот за счет дистанции. Конечно. Мы очень много мастер-классов открытых провели, и действительно очень много было благодарных родителей детей, которые говорили спасибо, что вы дали такую возможность. И к нам обращались учителя различных школ, различных центров за консультациями, а как перевести свой формат работы в онлайн. Мы с радостью делились и дети, и педагоги, но чтобы вот эти знания могли применяться на практике. Хочется узнать портрет того ребенка, который ходит в технопарк. Мы сейчас говорим, это уже не ребенок, это уже молодой педагог, это уже вырос, перешел в другую стадию. Вот действительно хочется как-то обрисовать. Во-первых, это мальчики больше или девочки? Вообще девчонки приходят? Девчонки приходят, да. Девчонки, потому что я вот пока разговариваю, мне почему-то вот рой мальчишек бегают вот с паяльниками в кармане. Я не отстану от этого паяльника. Все-таки вот какую-нибудь картину, как выглядит этот современный ребенок, который посещает технопарк, который увлекается робототехником, аэроквадрокоптерами. Красивый, молодой человек или очаровательная девочка, которая пришла. Ну, идеальная картина, да, это когда ребенок приходит и приводит за руку родителей и говорит, что я хочу записаться вот сюда, мам, запиши меня. Все время что-то ищущее, всегда хотящий что-то, желающий что-то изобрести, что, в чем-то разобраться, такой непоседливый. Паяльники – это отдельная любовь у нас к кванториуме, правда, то есть не зря у вас такая четкая ассоциация. Музей паяльников надо открыть у вас. Да, надо. Да, накидаем тоже. Ребята, да, любят паяльники. Вот, то есть, ну, это просто ребенок, которому все время хочется что-то сделать, изобрести что-то новое. Конечно, первое время, может быть, если самые младшие, они приходят, потому что им интересно там собирать лего или робота, чтобы он поехал, а потом педагоги делают все возможное, чтобы они мыслили гораздо шире. Гораздо шире. А, последний вопрос, Александра. Есть еще увлечения, кроме технической стороны? Велоспорт. Музыка, спорт? Да. Какой вид спорта? Велоспорт. Велоспорт? Это я уже как хобби. Вы все равно любите погонять на велосипеде? Да. То есть организация вот этой вот интернет-среды, это не хобби уже, это уже работа. Да, это уже работа, хобби, но хобби – это велосипед. Слушайте, какие замечательные люди. Вот у нас замечательная, прекрасная молодежь. Дорогие радиослушатели, вот мы уже очередной раз приглашаем к нам замечательных молодых людей и девушек, они еще раз подтверждают то, что у нашей молодежи и у нашей страны будущее есть. И вот есть, оно конечно. Прекрасное. А Ивановская область, вообще, я повторюсь и говорю уже не первый раз, впереди планеты всей. Да, да. Спасибо вам огромное за таких детей. И, Александр, я буду надеяться, что ваше поколение тоже будете растить тоже подобных себе и даже круче. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Спасибо. Мы сегодня говорили о детском технопарке «Кванториум Новатория». У нас сегодня в гостях была Мария Павловичева, заместитель директора детского технопарка, и Александр Кириллов, молодой педагог детского технопарка. А мы продолжим свою работу, но чуть позднее, в 11:10. Радио России Иваново обязательно встретится с вами. Хорошего вам дня. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. До свидания. Хорошего дня. Вы слушали Радио России Иваново.